Жильбер торопливо вошел в гостиную. Он был небольшого роста, со светлыми волосами, стройный, слегка нервный, с широкими скулами, коротким носом и живыми блестящими глазами. Поцеловав руку бабушке, он обратился к Жан-Марку. «Извините, что заставил вас ждать, но преподаватель физики задержал нас после урока на 10 минут, чтобы вернуть тетради с домашним заданием». «Ничего страшного, не беспокойтесь, я пришел недавно», — ответил Жан-Марк. Посмотрев на них с нежностью, госпожа Крювелье мягко проговорила: «Вот и хорошо, отправляйтесь-ка учиться». Жан-Марк шел следом за Жильбером по длинной галерее, стены которой украшали картины, причем в таком количестве, что рамы их соприкасались. В просвете между двумя портретами Жан-Марк заметил дверь, прикрытую портьерой. «Это моя спальня», — сказал Жильбер, приглашая Жан-Марка войти. Комната походила на кабинет. Три стены заняты книгами, в одном из стеллажей устроена ниша для дивана. На стене по обе стороны окна под стеклом висели игрушки. Жан-Марк узнал Матисса и Дюфи. Дюфи Рауль, 1877-1953, французский живописец, график, театральный художник. Примечание редакции. «Вам они нравятся?» — спросил Жильбер. «Очень. А я их видеть больше не могу. Бессодержательно, поверхностно. Кажется, что художники просто валяют дурака, решив посмеяться над нами». «Да, вы сложная личность», — воскликнул Жан-Марк, подумав про себя. «Валерий права, противный парень. Может, и не глупый, но уж больно неприятный». Внимательно посмотрев на Жильбера, Жан-Марк уже в который раз усомнился в том, что принял правильное решение, согласившись на эту работу. Его собственные школьные познания 4-летней давности были порядком подзабыты. И хотя он пытался их освежить, видимых результатов это не принесло. Сев за письменный стол напротив Жильбера, Жан-Марк решил начать с английского. А здесь он чувствовал себя вполне уверенно. В школе Жильбер проходил шекспировского Макбета. Жан-Марк взял книгу и прочел седьмую сцену из первого акта. Потом он попросил своего ученика прочесть ее вслух и перевести. Произношение у Жильбера было отвратительное. Пока он мучился над переводом, Жан-Марк разглядывал его лицо. Левую бровь Жильбера пересекал тонкий шрам. Возможно, последствия той аварии, которая стоила жизни его матери. На письменном столе в металлической рамке стояла фотография молодой светловолосой женщины. Держа на руках маленькую пушистую собачку, она улыбалась, щурясь от солнечного света. Никакого сходства с Жильбером. И все-таки он бесспорно сын этой покойной незнакомки, этой призрачной красавицы. Задумавшегося Жан-Марка вернула к реальности тишина. Жильбер замолчал. Жан-Марк объяснил ему смысл нескольких архаизмов и задал пару вопросов по грамматике. «Что дальше?» Сознавая, что не силен ни в математике, ни в физике, ни в химии, Жан-Марк выбрал французский.